Когда стали рассуждать о содействии других держав, то Екатерина сказала: «Держась всегда правила, что соединенные силы более вредны, нежели полезны, не должно нам на других полагаться, а надлежит, оставляя их помогать нам порознь, привесть самим себя в такое состояние, как бы мы одни принуждены были вести войну». В заседании Совета 23 августа сообщены были депеши Остермана, после чего Панин прочел письмо Густава III императрицы, привезенное камергером Таубе. Король, извещая о перевороте, уверял, что он послужит к большему утверждению доброго согласия между Швецией и Россией. Чернышов, возвратившийся из своей поездки в Финляндию, показывал новую карту этой страны, причем объявил, что нашел крепости Фридрихсгам и Вильменстранд в очень дурном состоянии. И так как одни эти крепости не могут удержать шведов, то предлагал, укрепя их, построить между ними еще новую крепость. Эти известия побудили Совет прийти к решению, что в настоящих обстоятельствах, когда в Швеции переворот произведен окончательно и русские войска заняты в отдаленных местах, надобно оставаться в покое и только в оборонительном положении. В заключение граф Панин сообщил, что он объяснил шведскому и прусскому министрам необходимость наших приготовлений, потому что переворот в Швеции произведен не одним королем, но с помощью иностранной, к нам враждебной державы – Франции. Графу Сольмсу поручил он донести своему государю, чтобы его величество приказал также сделать оказательство вооружениями. Но прусский король не хотел делать оказательств против племянника. Он вовсе не был против переворота в Швеции, ибо не считал для себя выгодным утверждение здесь русского влияния. Но он больше всего боялся войны, которую по обязательствам с Россией должен был начать. Поэтому он начал искать способы, как бы уладить дело без войны. Он писал Густаву III 6 сентября: «По письму Вашего Величества я вижу успех, полученный вами в перемене формы шведского правления. Не думаете ли вы, что это событие ограничивается успехом революции внутри вашего королевства? Не приходит ли вам на память, что Россия, Дания и я сам, мы все гарантировали прежнюю форму правления? Вспомните, что я говорил вам в Берлине во время вашего пребывания там. Боюсь, что последствия этого дела не привели Ваше Величество в положение худшее, чем то, из которого вы вышли, и чтоб с этой революции не началась эпоха величайших бедствий для Швеции. Вы знаете, что у меня обязательства с Россией. Я их заключил гораздо прежде предприятия, приведенного вами в исполнение. Честь и добросовестность одинаково препятствуют мне их нарушить, и, признаюсь, я в отчаянии. Вы сами заставляете меня действовать против вас, меня, который вас любит и желает вам всех выгод, совместимых с моими обязательствами. Вы мне вонзаете кинжал в сердце, повергая меня в жестокое затруднение, из которого я не вижу выхода. Я то же самое написал королеве вашей матери, изложил ей дело по сущей правде. Но дело сделано, и затруднение состоит в отыскании лекарства. Я буду считать лучшим днем моей жизни тот, в который я буду иметь возможность поправить случившееся». Густав отвечал дяде 22 сентября, что он полагает надежду на правоту своего дела, на любовь к себе народа и хочет последовать примеру своего любезного дяди, как тот вел себя, когда вся Европа поклялась погубить его. «Надеюсь, — писал Густав, — что вы признаете во мне свою кровь». На это Фридрих писал ему 5 октября, что не желает видеть его в том положении, в каком он сам находился в Семилетнюю войну. «В Швеции, — писал Фридрих, — две партии, враждебные друг другу. Король должен начать с их примирения и этим утвердить свой престол. Но такое предприятие требует спокойствия, и потому я уверен, что, Ваше Величество, не будете слушать злых внушений, которые вам будут делаться с целью поссорить вас с соседями». Фридрих был действительно в большом затруднении. Что, если Россия потребует от него исполнения обязательств? Он составил план, по крайней мере, протянуть время посредством переговоров и добиться какой-нибудь сделки, уступки со стороны Густава III, которому русский, прусский и датский министры должны были представить, что их государи гарантировали шведскую конституцию 1720 года. Так, чтоб он не ставил их в необходимость исполнить свои обязательства. Предложение этой меры было отправлено русскому двору в депеше графу Сольмсу 4 сентября. Уведомляя об этом принца Генриха, король писал ему: «Шведская королева уведомляет меня об успехе революции. Я ее поздравил с одним, что сын ее избег большой опасности, и описал все предвидимые мною несчастья, если король не ограничит свою власть. Я не вижу другого средства спасти Швецию, как завести переговоры, и чтоб король, уступая с своей стороны, согласился принять проект графа Горна. Я написал в этом смысле в Россию, но если это не удастся, то мы будем вовлечены в войну против родного племянника. Одна мысль об этой войне, признаюсь, мне противна». Генрих, который гораздо откровеннее высказывал свое сочувствие племяннику, просил брата убедить русскую императрицу не очень волноваться шведскими событиями, убедить, что главное внимание ее должно быть обращено на турецкую войну. Если она для шведской войны поспешит заключение мира с Портою, то потеряет существенные выгоды и подвергнется большим затруднениям. Венский двор может снова броситься на сторону Франции, которая обязана поддержать Швецию. «Я согласен», — писал Генрих, — «что трудно найти середину между интересами императрицы и шведского короля, но лишь бы протянуть время». Можно всего надеяться. Принц Генрих переслал Екатерине письмо шведского короля, в котором тот, оправдывая свой поступок, писал, что если б он не предупредил, то сам немедленно был бы заключен или убит. Екатерина отвечала Генриху: «Все это было бы для нас фамильным делом, мы погоревали бы, побеспокоились. Но, к несчастью, шведская революция имела другие причины. Ваше королевское высочество хорошо это знает. Переворот произведен интригою и деньгами Франции, а не опасностью, которой подвергался король, нежеланием возвратить свободу нации. Будучи уверена, что переворот произведен державою, самую враждебную моим делам, и что государь, связанный со мною самыми близкими кровными узами, обманут ею, будучи проникнута горестью как родственница, что я должна чувствовать как русская императрица, обязанная заботиться о безопасности своего народа?